Совет у князя Изяслава собрался в конце следующего дня. Тусклые окна почти не пропускали свет, и поэтому слуга зажег свечи в настенных, потемневших от времени бронзовых подсвечниках. С трех сторон к длинному дубовому столу примыкали скамьи. Вдоль стен также стояли скамьи, предназначенные для приглашавшихся к князю горожан, управляющих княжескими деревнями, простых воинов. Одна стена комнаты была убрана охотничьими трофеями, добытыми Изяславом. Искусно выделанные головы лосей, оленей, кабанов, косуль со вставленными блестяще черными глазами из полудрагоценных камней. Ближе к углам размещались головы четырех зубров с массивными, широко расставленными рогами. В центре выделялась крупная, тщательно отделанная голова тура, между рогами которой мог бы свободно усесться человек. Она напоминала Изяславу молодость, охоту, которую устроил для своих гостей в живописной долине возле Случи туровский князь Любомир, будущий тесть Изяслава. На охоте были все приближенные князя. Центром же общества была его красавица-дочь Вышеслава. Минул год, как новогрудские и туровские князья договорились о сватовстве. Молодого Изяслава в сопровождении младшей дружины отец направил в Туров и себя показать, и невесту посмотреть. Продолжительные оценивающие взгляды Вышеславы на суженого подвигли новогрудского княжича на дерзкий смелый поступок. Княжич решил, что только он и никто другой свалит красавца Тура, выгнанного загонщиками из лесу в излучину реки и прижатого к воде. Обезумевший от опасности Тур принял вызов скакавшего к нему с копьем наперевес Изяслава. Когда княжич увидел налитые яростью глаза Тура, его покрытую пеной огромную морду, случилось непредвиденное. То ли молодая рука дрогнула, то ли зверь сумел уклониться от копья, но через мгновение Тур ударил могучими рогами прямо в грудь вздыбившегося коня и опрокинул его вместе с седоком. Спасло княжича то, что трое дружинников новогрудчан, помня наказ отца Изяслава, что за жизнь и здоровье сына они отвечают собственными головами, атаковали Тура и вонзили в него три копья. Смелость молодого Изяслава была вознаграждена явной благосклонностью Вышеславы. Ее отец тут же повелел своему дворецкому приготовить из головы Тура трофей-сувенир для молодого новогрудского княжича. На другой стене совещательной комнаты висел искусно выложенный разноцветными стеклами чертеж новогрудского княжества, части примыкавших к ним окраинных земель Литвы, Гродненского, Волковысского, Слонимского и Клецкого княжеств. Красными рубинами таинственно поблескивал на чертеже новогрудок. Точно так же обозначены были и главные города окрестных княжеств. Синими линиями извивались реки — Неман, открывавший дорогу в земли Дайновы, Литвы, Жемайтии и, самое главное, Балтийское море. Щара, Иса и Мышенка обеспечивали легкий доступ в южные районы княжества. Более мелкие — Валовка, Кремушевка, Сервич, Молчать, Зельвянка — облегчали, особенно зимой, пути дороги внутри княжества. На совет собрались приближенные князю воеводы и старшие дружинники, занявшие по обыкновению свои места за столом. Вдоль стен разместились бояре-владельцы крупных земельных вотчин, деревень. Не щадя лошадей, они успели добраться до новогрудка к назначенному сроку. Все без лести и кривды родили к своему князю, твердо держали крестные целования на крепкое стоятельство за князя и новогрудскую землю. Чинно усаживаясь, бояре переговаривались, к чему бы это князь так срочно просил всех собраться. Новый поход вроде бы не предвидится, да и про близкое нападение врагов-недругов не слышно. Более близкие князю и осведомленные хранили многозначительное молчание. Но вот слуга открыл дверь, ведущая к опочивальне князя. Поддерживаемый с одной стороны дворецким Сбысловым, а с другой Тысяцким, в зал медленно вошел Изяслав. Одеяние на нем было княжеское, каком он обычно встречался с людьми. Рукава белой рубахи из легкой ткани внизу были охвачены жемчужными нитями, расшитый золотой пояс перехватывал рубашку и брюки, заправленные в красные сафьяновые сапоги без каблуков. На плечи был наброшен красный, подбитый белым плащ, застегнутый по обыкновению на правом плече специальной золотой гривной с головами диковинных грифонов по концам. Бледное исхудалое лицо, особый блеск сосредоточенных глаз Изяслава говорили об одном — князь тяжело болен. Бояре встали. На их поясной глубокий поклон Изяслав ответил легким наклоном головы и неуверенным жестом дрожавшей руки пригласил садиться. Сам опустился в княжеское резное кресло. Совет начался. «Всем здесь присутствующим ведомо, — начал князь слабым голосом, — что всемогущий Всевышний Бог наш оставил меня без наследника». Голос князя задрожал и пресекся. Глаза затянула слезная пелена. В который раз князь увидел высвеченную ярким светом картину. Ятвяги, не выдержав напора новогрудской дружины, ударившей в решающий час в помощь своим пешим ратникам, стали медленно отходить, упорно, однако, защищаясь. Княжич Ярослав, горяча коня, опередил остальных дружинников и стал настигать небольшую группу всадников. Вот уже стали различимы одежды последнего ятвяга, комья влажной черной луговой земли, летевшие из-под копыт его лошади. И вдруг ятвяг, обернувшись с уже натянутым луком, выпустил свою смертоносную стрелу. Она ударила прямо в переносье княжича. Изяслав видел, как сын его откинулся на седле, а лошадь, не чувствуя руки седока, понесла еще быстрее, стремясь догнать ятвяжских коней. Затем тело Ярослава сползло на бок, упало плечами и головой оземь, и конь волочил его за собой, пока дружинники не перехватили его и не остановили. Освободив ногу княжича из стремени, они на руках бережно вынесли тело из боя. Пока князь справлялся с волнением, бояре сидели с опущенными головами, подчеркивая важность сказанного и разделяя горе князя. «Дни мои на этом свете, скорее всего, сочтены», — продолжал Изяслав, преодолевая волнение и слабость. «Решил я посоветоваться с вами, как быть нам, чтобы княжество наше и ваши вотчины сохранить». Кто будет заботиться о благе новогрудской земли, о ее мужах достойных, их семьях, о мастерах-ремесленниках и землепашцах? Молвите, бояре.